Глава 14. «Что нам делать?» — заорал Джордж. «Ничего!» — крикнула в ответ Аня. «Что тут сделаешь? Уворачивайся, чтоб тебя не расплющило. А я позову космос. Пусть заберет нас отсюда». Комета на бешеной скорости мчалась сквозь рой астероидов. В нее врезался еще один здоровенный камень и рассыпался на куски, отчего по скафандрам и шлемам детей забарабанил град из камешков помельче. Джордж услышал в своем шлеме, как закричала Анни, но внезапно крик оборвался, как будто радио выключили. Джордж окликнул Анни, но не получил ответа. Обернувшись, он увидел, что она что-то кричит ему сквозь стеклянный шлем, однако до него не доносилось ни звука. «Аня!» — надрывался Джордж. «Давай домой! Домой!» Но все было напрасно. Вдруг Джордж заметил, что крошечная антенна на шлеме Ани переломлена пополам. Так вот, почему они с Аней не слышат друг друга. Выходит, космос тоже ее не слышит. Аня едва держалась на ногах. Крепко вцепившись в Джорджа, она звала космос, но компьютер молчал. Должно быть, град астероидов повредил переговорное устройство. Комета все неслась сквозь астероидный ливень. Неужели им не выбраться? Джордж попробовал сам позвать космос, но ничего не вышло. Может, он неправильно обращался к компьютеру? А может, у него не было нужного устройства? Так или иначе, ответа не было. Джордж и Ани еще теснее прижались друг к другу и зажмурились. Но тут астероидный дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Только что по комете барабанили камни, и вот она уже миновала поток астероидов. Оглядевшись по сторонам, Джордж и Ани поняли, что им невероятно, немыслимо повезло. Длиннющий поток астероидов пересекал, казалось, все космическое пространство. Почти все астероиды были огромными и размещались на большом расстоянии друг от друга, и только там, где прошла комета, камни были помельче, хотя и располагались гуще. Однако Ане и Джорджу было еще далеко до спасения. Теперь из кометы повсюду били струи раскаленного газа. В любой момент такой фонтан мог вырваться у них из-под ног. Дым от этих взрывов заволок почти все небо. Виднелось только солнце и еще одна бледно-голубая точка, которая медленно росла. Джордж повернулся к Ане и вопросительно указал на эту точку. Аня кивнула и пальцем написала в безвоздушном пространстве какое-то слово. Джордж разобрал только первую букву «З». Когда они подлетели поближе к голубой точке, комета слегка отклонилась в ее сторону, и Джордж понял, какое слово писала Аня. «З» — это Земля. Крошечная голубая точка — это Земля, их планета. Какая же она маленькая по сравнению с другими планетами, и какая прекрасная! «Это моя планета», — думал Джордж, — «мой дом». Он отчаянно хотел оказаться там, прямо сейчас, в этот миг. Своей перчаткой он написал в пространстве «Космос». Но Аня помотала головой и написала в ответ «Нет». А вокруг взрывались сотни, тысячи фонтанов из газа и пыли. Джордж и Аня тесно прижались друг к другу. Дети, заброшенные в безвоздушное пространство, не знающие, где искать спасение. «Ну что ж», — думал Джордж, точно во сне, — «зато я увидел Землю из космоса». Как бы он хотел рассказать всем-всем, кто остался там, дома, до чего крошечна и хрупка наша Земля по сравнению с остальными планетами, но как теперь вернуться домой? Туман из пыли и газа стал таким густым, что они не видели даже голубого свечения Земли. Почему же космос, лучший в мире компьютер, так их подвел? «Наверное, это последняя мысль в моей жизни», — в отчаянии подумал Джордж. И тут прямо рядом с ним возник залитый светом портал, и из него шагнул человек в скафандре. Он схватил Джорджа и Ани за шиворот, оторвал от кометы и по одному вбросил в открытую дверь. В следующий миг они с грохотом приземлились на пол библиотеки в доме у Эрика. Тот, кто сдернул их с кометы, вбежал следом, и портал в тот же миг растаял в воздухе. Человек сорвал с головы космический шлем и, сверкнув глазами, грозно навис над детьми. «Это что же вы тут творите?» Пояс астероидов. Астероиды — это небольшие тела, обращающиеся по орбитам вокруг Солнца, но недостаточно крупные для того, чтобы приобрести круглую форму и заслужить право называться планетой или карликовой планетой. В Солнечной системе миллионы астероидов. Астрономы ежемесячно открывают по 5000 новых. Астероиды бывают самых разных размеров, от нескольких сантиметров до нескольких сотен километров в поперечнике. Наше Солнце опоясано кольцом астероидов. Это кольцо располагается между орбитами Марса и Юпитера и называется поясом астероидов. В него входит великое множество астероидов, однако пояс так огромен и так растянут, что большинство составляющих его астероидов путешествуют в пространстве сами по себе. Но на некоторых участках пояса астероиды образуют скопления.